Часть вторая. Глава первая. О, дороги, обсаженные березами, осенние ясные дали, новые лица, встречи, приезд поздно вечером, отъезд светлым утром, веселый рожок возницы, деревни, кудрявые пестрые рощи, монастыри. Целый день и вечер и ночь видеть и слышать того, кто всего дороже. Какое это могло бы быть счастье, какая радость, если бы я не ехал как слуга. Хлопотал о лошадях, ужинал на кухне, спал в конюшне, не смел ни поцеловать, ни нежно поговорить с моей Луизой, которая к тому же жаловалась всю дорогу на головную боль. В Париже нас встретил у заставы старый человек с лошадьми и каретой, вероятно, уже раньше предупрежденный, так как спросивший нас, не госпожу ли де Тумбель он имеет честь видеть, и, представив себя как посланного от графа, он отвез нас в небольшой отель, расположенный в густом саду. Мне отвели комнату в мансарде, из которой вела потайная лестница прямо в спальню госпожи. «Этот деревенский мальчуган совсем глуп, и притом я дверь запру, взяв ключ себе», — заметила Луиза на вопросительный взор старого слуги. «Эмэ был незаменим в дороге», — добавила она, давая нам знак выйти и зажигая свечи у большого зеркала. «Мы очень часто находили случай бывать наедине с Луизой. Но я был очень удивлен, когда в конце месяца старик дал мне деньги как жалование, заметив ворчливо: «Не стоило бы графу и платить этому деревенскому лоботрясу, который день-деньской палец о палец не стукнет». Я промолчал, взяв деньги, но при первом же случае попросил объяснения всему этому у госпожи де Тумбель. Она казалась несколько смущенной, но сказала: «Мы сами так условились, мой Эмэ, что тебе практичнее всего считаться для людей моим слугою. Ведь это не препятствует нам видеться, не правда ли? А деньги никогда не помешают. Что же касается воркотни дворецкого, стоит ли на это обращать внимание? Хотя, конечно, для отвода глаз тебе надо бы что-нибудь делать». Отчего деньги идут от графа, я не догадался спросить. И скоро сделался почти настоящим слугою, ссорясь и играя в карты с соседними лакеями, бегая с ними в кабачки, грубя дворецкому и не особенно тяготясь всем этим.